Глава 5. Конечно же, с утра я едва не проспала и помчалась на место оглашения задания, лохматая и в мятом платье. Косу заплетала на бегу. Вид имела крайне непрезентабельный и, только оказавшись в подвале, поняла, что, скорее всего, сам Джейвис тоже будет внизу. Не может же отбор проходить без него. На стенах в подземных коридорах мерцали стрелки. Причем, судя по слабому свечению, были они намалеваны недавно, на скорую руку. Рядом с каждой стрелкой нарисован кружочек. До меня не сразу дошло, что это буква «О», символизирующая отбор. Когда я влетела в последнее помещение, которое некогда было кладовой, а сейчас заросло паутиной и пустовало, то обнаружила, что все участницы в сборе. Неприятным сюрпризом было наличие Эссель. Увидев меня, она недобро прищурилась, но тут же отвернулась к своей подружке Катрионе. Дан был прав. Среди участниц я оказалась самой невзрачной. Отбор собрал первых красавиц Академии. О них мечтали парни, им завидовали девушки. И среди них не должно быть случайных. Но оказалось, вот она я. Сюрприз с носком магистра. Прошу любить и жаловать. Девушки, за редким исключением, держались отстраненно. Многие, как и я, клевали носом. Минут через 10 начали доноситься шепотки. Пока было неясно, что нам делать. Не сидеть же до завтрака. Когда возмущение уже грозило перелиться в какой-нибудь скандал, в сторону отъехала часть стены, и в помещение вошли люди в черных мантиях и золотых масках, скрывающих лица. «Добро пожаловать на отбор», — сказал самый первый идущий и стукнул по полу кривой палкой. В воздух взлетел сноп искр, заклинание, которое учат еще в школе, но оно всегда смотрится эффектно. Жаль, голос говорившего искажала магия, и кто скрывается за маской, было непонятно. «Вы все молодцы! Вы справились с первым заданием!» Из-за его спины вышла более хрупкая фигура и откинула капюшон. Потом сняла маску. Это оказалась Донателла Эринор, королева прошлого года. Несколько участниц повернулись в сторону Эссель. Видимо, не только нам было известно ее задание и то, что цветов на клумбе не осталось. Эти взгляды не укрылись от Донателлы. «И да, Эссель, мы понимаем твою трагедию. Но ты была мужественна. Ты принесла нам обрывки цветочных лепестков». Донателла открыла ладони, и я узрела что-то мелко нашинкованное и бледно-сиреневое. Мои девочки постарались, и живого на клумбе не осталось. «Мы, конечно же, засчитываем тебе испытание. Оно было по-настоящему опасным и сложным». «Что?» — хотелось закричать мне. «Именно так выглядит сложное испытание?» Эссель заулыбалась. Кажется, от похвалы на ее щеках вспыхнул румянец. А мне захотелось убивать. Да наплевать, какой приз ждет в конце отбора. Главное — вырвать его из рук блондинистой нахалки, которой все изначально готовы подыграть. «А сейчас я объявлю следующее задание», — радостно провозгласила Донателла. «Слушайте внимательнее. Как солнце луч, его прекрасен лик. Увековечь и вознеси». «И это все?» — спросил кто-то после затянувшейся паузы. «Да», — на лице Донателлы мелькнуло удивление. «А что вам еще надо? Мы сейчас проведем перекличку, поставим себе галочки и освободим ваших магических помощников. Новое задание вы должны выполнить так, чтобы даже без магического помощника было понятно, кто его сделал. Магические помощники в ходе отбора вам еще пригодятся, но, как показывает практика, лучше призвать других. Если использовать в течение конкурса одних и тех же, к концу они наглеют и начинают требовать слишком большую плату. В том году одна девочка от кровопотери упала в обморок». «Но у меня получилось вызвать крылатую кошь!» — взвыл кто-то из девчонок, и я завистливо вздохнула. Коши были умными и грациозными, не то что мой халява. Мне тоже было бы жалко отсылать кош обратно. «Не хочешь? Оставь!» — отозвалась Донателла. Я про смену просто посоветовала. Нет четкого правила, зато есть по поводу того, когда вам нужно предоставить отчет. С утра в понедельник ваши работы должны быть готовы. А куда их сдавать? Спросила Катриона. Работы должны видеть все. Еще больше удивила нас Донателла. Чья вызовет больший резонанс, та девушка и получит первое место на этом этапе. Наименее оригинальная работа проиграет, и участница вылетит с отбора. После оглашения весьма странного задания нас отпустили. Сначала по помещению пролетели вережащие на своем демонячьем магические помощники. Я видела халяву, который с вытаращенными глазами промчался мимо меня, чудом увернулась от белоснежной коши и еще парочки совсем непонятных существ. А потом все затихло. Экспертная комиссия в золотых масках удалилась за стену, а девушки нестройными рядами направились к выходу. Я вышла одной из последних, дождавшись, чтобы между мной и Эссель было несколько человек. После того, как ее откровенно протащили дальше, находиться рядом с ней было особенно противно. Есть такие люди, им в жизни все приносят на блюдечке с каемочкой. Мне же приходилось вкалывать, даже чтобы получить самую малость. И на простом, казалось бы, пути меня всегда поджидали рытвины и ямы. Я привыкла, но все равно в таких ситуациях, как сегодня, становилось обидно. Когда я вернулась в комнату, обнаружила одну интересную вещь. На столе стоял чайник, и лежали остатки вчерашнего угощения, словно девчонки уже встали и готовились почаевничать до завтрака. Дело в целом обычное, если бы не одно «но». Я не видела ни Элси, ни Стеффи. Подумать, куда они могли запропаститься, не успела, так как в окно кто-то шумно постучался. Я сначала подумала, что это с утра пораньше прилетел Дан, но, отодвинув штору, заметила с той стороны на подоконнике ушастую морду халявы. Не иначе, как явился за порцией крови. Помня о том, что в форточку тварь влезает с трудом, я распахнула ему одну створку окна и пустила в комнату. Халява забрался, шумно пыхтя и виляя толстым, все еще перепачканным зельем задом. Он устроился на краешке стола, уставившись на меня с жадным любопытством. Пришло время отдавать долг выходцу из низшего мира. Я зажмурилась и протянула халяве руку. «На, пей!» Демоненыш посмотрел на мое запястье обиженно, передернул крылышками и отполз на толстом заде подальше, всем видом демонстрируя, как ему противно. «Не будешь, что ли?» — удивилась я. «Не-а!» От писклявого голоса я вздрогнула. Нет, теоретически я знала, что существа из низшего мира могут говорить, но практически они никогда этого не делали, предпочитая не вступать в контакт с тем, кто их вытащил из привычной жизни. Видимо, со мной халява решил пообщаться, потому что нужна ему была не кровь. Вопрос — тогда что? «Булку дай!» Ответил на мой вопрос демоненок и покосился на ватрушку, которую приготовила для себя Стеффи. Я скормила ее без сожаления. В конце концов, девчонки сами меня в это втянули. И булка — не самая большая плата. Это не отработка по сопромагии. Следом за ватрушкой Стеффи халява сожрал печеньки Элси, два моих приготовленных на утро пирожных, и закусил позавчерашним батоном, который я приготовилась выкинуть. Батон наглецу не понравился, и халява долго отплевывался и тер язык краем крыла, которое придерживал лапой. Пришлось задабривать демоненка шоколадной конфетой. Но и после этого халява не исчез, а развалился кверху пузом на моей кровати и счастливо уснул. Во сне он подергивал лапами и периодически издавал тявкающие звуки, а я сидела, смотрела на это безобразие и думала: почему это он не собирается обратно к себе, в Нижний мир? Пора бы уже. В конце концов решила, что уберется сам. Для этого магическим существам не нужны ни открытые окна, ни двери. Они сами спокойно создавали порталы, ведущие домой. А вот попасть к нам могли только по вызову какого-то мага. Оставив халяву в комнате, я отправилась на завтрак, надеясь встретить там девчонок. А потом меня ждала отработка по нежно-нелюбимой сопромагии у магистра Нокса. Я уже сейчас думала об этом с содроганием. В столовой девчонок тоже не оказалось, и только на выходе из нее в мою голову начали закрадываться определенные догадки, поскольку меня поймала госпожа Леринц, секретарша нашего ректора. Худенькая, суетливая и в очках. Она схватила меня за руку и злобно прошипела. «А вот и третья!» «Что?» Я выдернула рукав и посмотрела на нее с негодованием. «Нет, я все понимаю, но хватать-то меня зачем?» «Студентка Дарион! Быстро к ректору!» «С чего такая срочность?» — нахмурилась я. «Подружки твои там заждались!» — рявкнула она. И я поняла, что сейчас буду отгребать за варварство, в котором даже не участвовала. Всегда так. Кому-то сходят с рук свои шалости, а меня хотят привлечь к ответу за чужие. Я послушно отправилась следом за госпожой Леринс, понимая, что потом придется еще перед магистром Ноксом оправдываться и доказывать, что отработку пропустила не потому, что бессовестно дрыхла, а по уважительной причине. О том, что уважительная причина — это личный выговор от ректора, я старалась не думать. Но, к счастью, проблема сама собой решилась по дороге. Магистр встретился нам на полпути к ректорскому кабинету. Секретаршу он царственно проигнорировал, а вот, увидев меня, сделал решительный шаг вперед. «Хорошо, что мы встретились, Верена. Я как раз иду в кабинет. Пойдем. Быстрее начнем, быстрее закончим». «Ну уж нет», — вступила в разговор госпожа Леринс. «Я ее первая поймала!» «А вам она зачем?» Совсем искренне изумился магистр. «Ее желает видеть ректор!» Заявила она, понимая, что отвоевала меня у магистра Нокса. «Да?» — удивился он. «Как интересно. Пожалуй, прогуляюсь с вами, а потом заберу ее на сопромагию, а то знаю я таких безответственных. Упусти из виду сейчас...» «И все, потом не найдешь». В кабинет к ректору мы так и заявились в веселом составе. Я, секретарша, раскрасневшаяся то ли от эмоций, то ли от близости магистра Нокса, и, собственно, сам магистр. Мои девчонки сидели на стульчиках, сложив ручки на коленочках, словно не будущие магички, а выпускницы пансиона благородных девиц. «И где вы, студентка Дарион, позвольте спросить, гуляли с утра пораньше? Почему вас не было в комнате до завтрака?» С порога налетел на меня ректор. «Ну...» Я даже не нашлась, что ответить. Если после отбоя нельзя было выходить из комнаты, то я впервые за 2 года обучения услышала, что нельзя покидать комнату до завтрака. «Я жду ответа», — настаивал профессор Жирана. «Бегала я». Это первое, что пришло мне в голову. Отмазка вышла глупой, но другую я просто не успела придумать. «Бегала?» — удивился ректор и посмотрел на меня с таким недоверием, что я готова была покраснеть. Утренние пробежки я не любила почти так же сильно, как сопромагию. «А что вы удивляетесь?» — вмешался в разговор магистр Нокс, и в его голосе слышалась плохо скрываемая издевка. «Бегать по утрам — это неплохая здоровая привычка. Я сам так поступаю и вам рекомендую. Улучшает работу сердечно-сосудистой системы и всячески полезно влияет на организм». Ректор на магистра покосился недовольно, но возражать не стал. Впрочем, и соглашаться не спешил, но гнев свой умерил. «Хорошо. С утра вы бегали. А зачем клумбу вчера вечером испортили с подружками? Вот чем она вам помешала?» «И я?» Вместе с моим удивленным возгласом девчонки хором, уже, видимо, не в первый раз, рявкнули. «Да не было ее с нами!» «Ее не было с ними», — неожиданно подтвердил магистр мою версию. «Она у меня...» Тут он немного замялся. «Отрабатывала сопромагию». «Если на этом все, то вы отнимаете время у рабочего процесса. Я забираю Верену с собой». Ни я, ни ректор не успели даже слова сказать. Нокс сдержанно улыбнулся, открыл дверь и кивком головы указал мне на выход. «Так я пойду?» — уточнила я, и, получив растерянный кивок, пулей вылетела за дверь. Перспектива отработки на сопромагии уже не казалась такой ужасной.